406. Июль 7. Достаточно допустить сомнение, как тотчас же появится множество доказательств его правоты. Логика этих доказательств неопровержима, ибо основана на очевидности. Но поговорка «он врет как очевидец» недаром сложилась. И указывает она на то, что факты очевидные могут быть истолкованы, как того хочет низший манас, если сомнение допущено в сознании. Да, многое из сказанного не подтвердилось, но причина тому – подвижность плана. Впрочем, в будущем все осуществится. Апостолы, то есть ученики Христа, ждали еще тогда, при своей жизни, прихода Учителя, и не дождались. Так личные ожидания даются, чтобы горение духа не угасало, и чтобы движение в будущее не прекращалось.